корабли и киностанции закружили. Мегаполисы сменяем в поезде, мы к новой повести вдвоем. Без зазрения совести ты покинула всех, кого любила, выбирая только то, что по душе тебе мило. Серебряное солнце нам путь освещало, темнота вокруг окружала, и мы пытались пройти, друг друга найти, стоя на перепути одного пути. Сердце, слышишь, не боли, мы найдем выход из этой тьмы. Где бы ни были, где бы ни были, его окружали падшие души, в темноте заблудшие, в поиске лучшего. И он бродил в бренном лесу, придавая в глазах значение блеску. Боже, разверзни эти облака, освети мне солнцем путь. Наверняка ты знаешь, куда мне дальше идти. Бетонные коробки, разрушенные ставни, и не распутать им крепкие путы, которые сами когда-то запутали. Тысячи дураков, такие же, как они, борются за право быть в наши дни. Машина ехала так долго, играла громко музыка, болели перепонки, говорила, вторила она ему: открой мне эти двери, я не уйду. Слышишь, не уйду, слышишь, не уйду. Сколько испытаний прошли они вместе, сколько предавали отчасти чести, и сколько будут еще в пути. Я хочу его пройти, я хочу его с тобой пройти. Я останусь просто снегом, улечу на пике в небо, чтобы ты про все забыла. Эти синие чернила заполняют монологи про судьбу в пустые строки. Останусь просто снегом, улечу на пике в небо, чтобы ты про все забыла. Эти синие чернила заполняют монологи про судьбу в пустые строки. Она как ангел, как призрак с небес сошла, посеяла в голове сомнения, заполыхала синим пламенем, безграничным и таким отчаянным. Кадом любовь на людей обрушила, остановилась и долго потом слушала, как таяли души в темноте заблудшие, в поиске лучшего, в поиске лучшего. Остановилась и долго потом слушала, как таяло все то, что она разрушила, как таяло все то, что она разрушила. Четыре стены, четыре мои грани, в которые мы друг друга загнали. На замок двери заперли, друг друга забыли, потом от отчаяния прощения просили. Это нелепо, просить прощения из-за бреда. Друг другу наскучили, терзали и мучили. Уехать туда, куда лежит душа, где нас ждут наверняка, где нас ждут наверняка. Наши поступки не будут посредственными, нас с тобой не зачтут безответственными. Не будет боли, где я буду с тобою, где я буду с тобой.